различные философии простой жизни. Когда мы говорим, что у каждого свой минимализм, важно понимать, что этот путь не обязательно должен быть выдуман с нуля. Мы не первопроходцы. Идеи простой, насыщенной смыслами жизни, не перегружены лишним, существовали задолго до появления слова «минимализм». В первой главе мы уже заглядывали в истоки. В буддийскую сдержанность, стоическое самообладание, христианскую идею добродетельной бедности, даосское недеяние и многие другие традиции. Все они по-своему предлагали одно – освобождение от лишнего ради соединения с сутью, с потоком, с глубинной жизнью. И сегодня эта мысль продолжает жить в разных философиях и подходах, которые можно примерять как источник вдохновения. Slow life – медленная жизнь. Философия slow life – это протест против гиперскоростного, перегруженного, оптимизированного образа жизни. Суть в том, чтобы осознанно выбирать ритм, который подходит именно тебе. Меньше многозадачности, меньше скорости, меньше спешки. Медленная жизнь может проявляться в том, чтобы пить утренний кофе не на бегу, а у окна, снизить количество рабочих задач или давать себе время на решение, а не бросаться в первое попавшееся. О медленной жизни мы еще поговорим во второй части книги. Хьюги. Уют как философия. Хьюги пришел к нам из Дании, одной из самых счастливых стран в мире, по международным рейтингам. Это про уют, тепло, душевность и простые радости. Свечи, плед, книга, тишина, общение с близкими, неспешный ужин. Суть этой философии в выборе в пользу того, что по-настоящему создает ощущение дома, принятия, покоя. Ты не обязан любить свечи и горячее какао, но ты можешь найти свою версию уюта, в которой будешь восстанавливаться и чувствовать связь с собой. Ваби-саби. Красота несовершенства. Концепция ваби-саби – это японская эстетическая философия, восхваляющая скромную красоту несовершенного и мимолетного. Она зародилась на стыке китайского даосизма и дзен-буддизма. Принципы ваби-саби отражались в образе жизни и искусстве. В 15 веке монах Мурата Дзюко заменил золоченые чайные чаши на простые глиняные сосуды, подчеркивая естественность и смирение. Позднее великий учитель чайной церемонии Сен-Норикю построил крошечный чайный домик с дверью, настолько низкой, что даже император входил туда, наклонив голову. Это было напоминанием о важности смирения и отказа от гордыни. Ваби-саби проявляется в быту. В керамических чашках ручной работы с неровной формой и трещинами, золотым латанием сколов. В дизайне японских садов используется минимум элементов – камни, гравий и мох, чтобы у посетителя возникло ощущение безвременья и слияния с природой. Любование таким окружением помогает найти красоту в скромности форм и неизбежном изменении всего сущего. В повседневной жизни ваби-саби проявляется в уважительном отношении к природе, выбор ручного труда, натуральных материалов и в принятии старения. Лагом – не слишком мало, не слишком много. Шведская философия лагом – это жизнь в балансе. В отличие от хьюги, где важны эмоции и ощущение уюта, лагом – это более рациональный и сдержанный подход. Он говорит: достаточно – это хорошо. Не нужно максимума. Лучше немного, но стабильно и с ощущением меры. Это может проявляться в одежде, графике работы, еде, расходах, потреблении ресурсов. Минимализм по-шведски – это разумный минимализм, в котором каждое «достаточно» помогает удерживать равновесие. Это очень практичная философия, близкая к современному европейскому этичному потреблению. Zero waste – когда меньше касается не только тебя. Zero waste – ноль отходов. Это философия жизни, где ключевой вопрос звучит так: «Что я оставлю после себя?» В данной философии важно, как ты взаимодействуешь с миром через покупки и что делаешь после. насколько бережно, осознанно, ответственно. Сюда входит отказ от лишнего, от упаковки одноразового, ненужного. Сокращение потребления. Больше использовать, чем покупать. Повторное использование вещей. Переработка. Компостирование органики. Это своего рода этический минимализм. Жить легче не только тебе, но и планете. Предсмертная уборка. Минимализм как акт заботы о близких. Один из самых глубоких и трогающих подходов к минимализму пришел из Швеции. Достенинг, что в переводе означает «предсмертная уборка». Эта практика описана в книге Маргареты Магнуссон, и она не столько о мраке смерти, сколько о любви, ответственности и честности. Суть проста. Человек постепенно освобождает свой дом от лишнего, чтобы не оставлять этот груз близким. На деле это осознанный разговор с собой. Что из того, что я оставлю, действительно имеет смысл для меня и других? Что говорит обо мне? Что из этого я бы хотел передать? А что я держу на всякий случай? Но оно не имеет ни пользы, ни памяти. Можно подумать, что книга про уборку за собой. Но она заставляет задуматься, какой смысл, какое наследие я оставлю после себя. Будет ли это пространство, наполненное историями, любовью, уважением? Жизнь в маленьком доме, автофургоне или вдали от цивилизации. Главная мысль данной философии – ограниченное пространство равно осознанный выбор. В крошечном доме невозможно накапливать лишнее. Каждый предмет должен быть функционален и нужен. One Leaf или Off-Grid – это еще и про мобильность, свободу, независимость от системы. Зачем это людям? Освобождение от ипотеки, кредитов, давления статуса. Жизнь ближе к природе, с низким уровнем шума и потребления. Вынужденный минимализм, который становится источником вдохновения. Это часто физически и эмоционально непросто, но для многих это путь к свободе, настоящей независимости и другому уровню чувствования мира. Финансовая независимость – ранний выход на пенсию. FIRE – это движение за финансовую независимость и ранний выход на пенсию. В основе этой философии лежит радикальное снижение расходов, агрессивное накопление и инвестиции. Суть. Ты работаешь не ради статуса, потребления и бесконечного улучшения условий жизни, а ради свободы. Финансовая независимость дает возможность перестать быть заложником зарплаты и жить на своих условиях. Да, это не всегда применимо к людям с низким доходом и требует высокого самоконтроля и дисциплины, но может вдохновить на пересмотр отношений с деньгами. Даже без цели уйти на пенсию в 35 лет. Икигай. Японская философия смысла жизни. Философия, связанная с внутренним смыслом. Тем, ради чего ты встаешь по утрам. Икигай – это точка пересечения четырех сфер. То, что ты любишь, то, в чем ты хорош-хороша, то, что нужно миру, то, за что могут платить. Когда ты находишь свой икигай, отпадает необходимость в хаотичном потреблении, в отвлекающих целях, в постоянной гонке. Ты живешь с чувством «я на своем месте», и минимализм становится естественным следствием. Эссенциализм – это философия фокусировки на самом важном, ключевая идея. Если это неоднозначное «да», значит это «нет». Грег Маккиан. Не пытаться успеть все. Не соглашаться просто потому что. Ставить приоритеты. Освобождать календарь и голову. Этот подход к жизни как к редактированию текста. Убираешь лишнее, чтобы смысл зазвучал сильнее. Ничего не делать. Философия ничего не делания. Ничего не делать – нидерландский подход. Возник как противовес протестантской этике. Будь полезен и эффективен. Главный принцип – полное отсутствие целей и задач. В отличие от медитации или других практик релаксации, Никсон не требует усилий или достижения результата. Это просто время, когда вы ничего не делаете. Смотрите на облака, разглядываете потолок, или дремлете. Главное, это дает ощущение, что время у вас есть, и постоянная гонка не обязательна. Никсон – это пауза в жизненном забеге, возможность остановить белку в колесе, без попыток что-то исправить или улучшить. Саудаде – философия присутствия-отсутствия. Саудаде – это непереводимое португальское понятие, которое можно примерно передать как тоску по тому, что с большей вероятностью потеряно навсегда. Суть этой философии в том, что саудаде – это осознанное принятие потери как части жизни. Саудаде учит ценить не количество, а глубину переживаний. Когда мы осознаем, что все временно, мы начинаем более бережно относиться к тому, что имеем сейчас. Оказавшись в плену саудаде, мы осознаем, что для нас самое важное – что делает нас теми, кто мы есть. Эта философия помогает отделить существенное от второстепенного, фокусируясь на том, что оставляет след в душе. Как же много существует вариантов и идей для того, чтобы упростить себе жизнь. Можно почерпнуть из каждого направления что-то близкое и нужное для своей жизни. Мы же в этой книге сфокусируемся на минимализме. Минимализм – это прежде всего инструмент выбора. Он не говорит, что именно ты должен выбрать, а предлагает способ убрать лишнее, чтобы освободить место для важного. Он про намеренность, про чувство достаточности, про внутреннюю ясность. Другие направления, которые мы рассматривали, чаще предлагают уже готовую формулу или определенный стиль жизни. Минимализм же более универсальный, объемный, и может быть встроен в любой из них. Мы учимся выстраивать в соответствии со своей природой, а не подгонять себя под чужой сценарий. Но, как и в любой мощной идее, в минимализме есть подводные течения. Например, он может стать не освобождением, а новой формой давления. Неосознанно мы начинаем сравнивать себя с другими правильными минималистами, стыдиться вещей, винить себя за излишества, впадать в гиперконтроль. А ведь все это противоположно тому, зачем мы приходим в минимализм. Именно поэтому важно говорить о теневой стороне минимализма, чтобы не следовать идее ради самой идеи. В следующей главе посмотрим трезвым взглядом на то, где минимализм может поломаться, как он может завести не туда и как не потерять себя в погоне за простотой.